Интерлюдия четвертая. В логове дракона. Первое. Посольство. «Господин, королевское посольство прибыло», — доложил адъютант. «Вы уж с ними полегче, не как с вепрем прошлый раз». «Я могу быть вежливым и куртуазным, просто не люблю этого», — отмахнулся Либра. «Но когда надо. Хотя, знаешь, давай ты будешь говорить, а я только сидеть на троне и кивать». «Если у тебя получится, возьмешь на себя еще и обязанности мажордома. А если нет, поймешь, почему я предпочитаю общество простых солдат, а не придворных». Послы остановились перед троном, отвесив подобающие случаю поклоны. Адъютант вышел им навстречу и начал приветственную речь. «Мой лорд приветствует досточтимых милордов и выражает свое почтение. Он надеется, что путешествие прошло удачно и не доставило вам значительных неудобств». «О да, безусловно», — кивнул один из послов. «Мы прибыли с помощью портала». «Порталы, да». Адъютант слегка смешался. «Магия — это замечательно. Очень облегчает жизнь. Главное, чтобы после такого перелета руки и ноги оставались на своих местах. А то поговаривают, всякое случается. Ну, вы знаете». «К стыду своему признаю, что никогда не слышал о чем-то подобном», — отозвался посол. «Ну как же, неужели не слыхали? Да полно всякого бывало. Один граф, значит, проходит через такой портал в будуар к одной маркизе и вдруг обнаруживает...» Самообладание послов готово было вот-вот дать трещину. Тяжело вздохнув, Либра взял дело в свои руки. «Приношу извинения за эту неудачную шутку. Мой адъютант счел, что ему недостаточно платят, и решил опробоваться на роль придворного шута. Вы только что наблюдали провал этого бенефиса». Послы выдавили из себя вежливые улыбки, адъютант только руками развел. «Добро пожаловать, милорды и леди! Я лорд-дракон. Рад приветствовать вас в стенах моего замка. Вам будут предоставлены самые комфортабельные помещения, а вышколенные слуги готовы исполнить все ваши пожелания в любое время дня и ночи. Одно условие – слуг не бить и не убивать, иначе я сочту это нарушением законов гостеприимства. Для любителей послеобеденных прогулок на свежем воздухе у нас имеется прекрасный сад. А люди, не чуждые военного дела, возможно, заинтересуются тренировками солдат на плацу, которые проходят от рассвета до заката, а также иногда и в темное время суток. Желающим будет предоставлен график. Надеюсь, ваше пребывание в моих владениях запомнится вам как прекрасное время вашей жизни. Мы сможем обсудить дела, которые привели вас сюда, в любое удобное вам время, после того, как вы отдохнете с дороги. Уповаю на то, что мы придем к согласию, и нас ждет длительное взаимовыгодное сотрудничество». Он покосился на адъютанта, вскинув бровь, как бы говоря ему: «Смотри, как надо, а ты что изображал?» «Джестер, что за балаган ты развел?» — выступила из посольской группы темноволосая девушка в черном платье. «Хватит изображать экскурсовода из дешевого курортного отеля». Брови Ливры непроизвольно поползли вверх. Он покосился на адъютанта, но тот только беспомощно развел руками. «Что за шутки, Вайпер? Что ты делаешь среди королевского посольства? Если, конечно, это и впрямь королевское посольство. И чем тебе не угодила моя речь? Метродотель круизного лайнера «Галактика», на котором мне однажды довелось путешествовать, подобным образом приветствовал высочайших лиц империи. Правда, оказалось, что он подкуплен твоими друзьями-республиканцами, и мне пришлось его убить при попытке покушения на министра финансов. Но не думаю, что его продажность оказывала дурное влияние на манеры». Он спустился с возвышения, приблизился к девушке и, взяв ее за подбородок, внимательно оглядел ее щеки. «Вижу, тебе удалось избавиться от шрама. Я же говорил, это пустяки. Стоило ли такой шум поднимать?» Девушка замахнулась в попытке отвесить пощечину, но дракон-лорд непринужденно поставил блок. «Мой адмирал, тебе не кажется, что сейчас не время и не место для подобного? Ты ведь знаешь, я всегда побеждал тебя в рукопашной, и помнишь, чем наши поединки обычно заканчивались?» — усмехнулся он. «Предлагаю все же обождать с примирением до момента, когда мы уединимся, чтобы не шокировать королевских послов вольными нравами любимой тобой свободной республики». Девушка снова попыталась ударить, на этот раз он перехватил руку и слегка заломил за спину. «Что ты творишь? Больно же! Отпусти, придурок!» — завопила она. Либра мгновенно разжал захват и отступил на шаг. «Не понял», — задумчиво протянул он, все больше хмурясь. «Вайпер, в чем дело?» «Вайпер?» — «Джестер, шут гороховый, у тебя с памятью проблемы, или ты просто сидел, пьянствовал и решил вдруг придумать мне новое прозвище, не оповестив об этом меня? Так учти, зваться гадюкой мне не нравится, я тебе это еще припомню. И хватит тут изображать непонятно кого, где настоящий лорд-дракон?» «Мадемуазель», — перебил ее Либра, — «кажется, произошло недоразумение. Мы оба приняли друг друга за других людей. Это невероятно, но... Вы ведь не Вайпер?» «Да, определенно не она. Уверяю, я не ваш знакомый по имени Джестер, меня зовут Либра, и уже 15 лет я являюсь лордом-драконом». «Милорд, прошу извинения». «Не стоит, это я должен извиняться», — развел руками он. «Но кто вы и кто этот ваш знакомый, за которого вы приняли меня? Как вы здесь оказались?» «Милорд-дракон, его величество прислал нас, дабы выразить...» — начал посол. «Потом», — отмахнулся Либра. «Кто-нибудь, проводите их в каюты, то есть в комнаты». «Мадемуазель», — обратился он к Мире, — «не соблаговолите ли вы пройти со мной в кабинет?» «Итак, мне хотелось бы знать, для чего вы прибыли в мой замок», — осведомился дракон-лорд. «Я просто член посольства», — пожала плечами девушка. «Простите за эту ужасную сцену в тронном зале, милорд, я действительно приняла вас за другого». «Это вы простите меня», — раскланялся правитель. «Я тоже совершил ошибку. И вот делаю это вновь. Мое поведение непростительно. Где же мои манеры? Быть может, вы желаете чего-нибудь выпить, вина, сока или воды?» «А как насчет драконьей крови?» — попыталась воспользоваться растерянностью лорда девушка, а заодно прощупать почву. «Я слышала, она считается деликатесом и подается только в вашем замке». «Драконьей крови?» — опешил Либра. Его лицо вытянулось от изумления. «Это в смысле моей как лорда-дракона?» «Мадемуазель, неужели вы вампир? Что ж, если это доставит вам удовольствие, я, дабы искупить вину, готов...» Он закатал рукав камзола. «Мне порезать вену и наполнить бокал, или вы предпочитаете, так сказать, припасть к источнику?» «Милорд...» Девушка вспыхнула от смущения до корней волос. «Вы не так меня поняли. Я вовсе не вампир и обычно не пью кровь. Я просто слышала кое-что о крови драконов, не лордов, а о тех, которые с крыльями и чешуей». «О, и вновь я приношу глубочайшие извинения, миледи». Либра демонстративно схватился за голову, словно собирался начать рвать на себе волосы. «Ну что вы, милорд?» — попыталась сгладить ситуацию Мира. «Ладно, пошутили и будет», — внезапно холодно произнес дракон-лорд, полностью стерев с лица все следы наигранного отчаяния. «Подобный балаган для вас привычен? Судя по сцене в зале, именно так вы общались со своим другом, за которого приняли меня. Простите, я не могу долго поддерживать беседу в подобном ключе. Отвык за время жизни в этом мире. Раньше мне постоянно приходилось прикидываться не тем, кто я есть в действительности. Работа, знаете ли, была такая. Служба есть служба. Вы были актером?» — поинтересовалась девушка. «Я был солдатом, специальным агентом, разведчиком, контрразведчиком, убийцей. И да, можно сказать, что при этом мне приходилось быть актером. Хотя от правдоподобия сыгранной роли обычно зависели жизни, зачастую не только моя. Побыть самим собой удавалось нечасто, а здесь я к этому успел привыкнуть». «Прошу прощения, милорд», — изобразила реверанс девушка. «На сей раз действительно искренне. У вас ничего общего с Джестером. Он-то как раз ни на секунду не прекращает лицедействовать, причем делает это исключительно для собственного удовольствия и развлечения». «Счастливый человек», — грустно улыбнулся лорд. «Я не ошибусь, если предположу, что вы и этот ваш друг тоже не из этого мира». Девушка кивнула. «Что ж, забавное совпадение. Занимательный казус, который можно использовать для подтверждения практического влияния теории вероятности при доказанной многомерности меров. Рано или поздно с кем-либо подобное должно было случиться, почему бы и не с нами. Но это ведь никак не относится к вашему участию в посольстве. Либо вы поистине гениальная актриса, либо действительно не знали, что я являюсь двойником вашего знакомого». «Не знала, милорд», — заверила Мира. «Это все цепочка невероятных на первый взгляд совпадений. Я случайно оказалась в королевском дворце вместе с лордом-единорогом, с которым также случайно встретилась». «Мне однажды довелось прочесть мудрое высказывание на тему совпадений», — улыбнулся Либра. «Оно гласило: одно совпадение — случайность, два — закономерность, а три — результат заговора. Мы оба чужаки в этом мире, давайте будем честны друг с другом. Тем более нас в некотором роде связывает знакомство с двойниками друг друга. А в совпадение я не верю». «Хорошо», — кивнула девушка. «Мне нужна кровь дракона. Не ваша, а...» «Я понял. Что ж, это логично. Вы узнали о свойствах драконьей крови и пришли туда, где, как всем известно, обитает дракон. Но, к сожалению, вы напрасно потратили время. Очень сомневаюсь, что вы сумеете убедить Блэквинда поделиться кровью. Точнее, вас наверняка не устроят его условия». «А что за условия?» «Неприемлемые для любой девушки, имеющей хотя бы каплю здравомыслия», — усмехнулся Либра. «Я владею магией», — сообщила Мира. «Я могла бы что-то для вас сделать, поработать на вас, как маг». «Я лорд. У меня полно магов. Обычно я их услугами не пользуюсь. Не возникает необходимости». «А некроманты среди них есть? Я могла бы вызвать дух кого-нибудь из умерших». «Вы предлагаете пообщаться с мертвыми тому, кто отправил на тот свет множество людей?» Скептически осведомился Либра. «Даже в этом мире все знакомые мне покойники вряд ли порадуют меня своим обществом». «Простите, милорд, я не рассчитывала вот так сразу браться за дело. Планировала сначала разведать обстановку. Возможно, у меня найдется то, что вас заинтересует, просто я пока об этом не знаю, и...» Тут ее взгляд упал на знак в форме скорпиона, приколотый к лацкану камзола лорда. «Кажется, мадемуазель, я вижу, вас смущает то, что вы пытаетесь предложить», — изобразил счастливую улыбку Либра, по-своему поняв ее запинку. «Не стану вас терзать и сразу скажу, простите, но нет. Вы очень красивы и привлекательны, но, во-первых, вы напоминаете мне другую, и это будет как-то странно и неправильно. Во-вторых, драконья кровь не то, чем обычно расплачиваются за подобное. К тому же я предпочитаю, когда это происходит просто по взаимному желанию, а не за оплату». Мира все больше удивлялась и одновременно ужасно злилась. Да как он мог так превратно все понять? Подумал, будто она предлагает ему в обмен на драконью кровь себя. Самовлюбленный болван, наглец и хам. Точно, один в один жестер. Пусть манеры и речь отличаются, но мышление точь в точь. «Впрочем», — тем временем продолжил Либра, — «я бы мог...» «Милорд, сэр!» — перебил его ввалившийся в кабинет адъютант.